плачет вся моя семья. До завтра радость утретает, заплачет вся моя семья. Заплачет мать, заплачут сестры, заплачет брат мой и отец. Еще заплачет, дорогая, с которой 3 года я жил. Еще заплачет, позволь, моя родная, последний день пробыть с тобой. Позволь, позволь, моя родная, последний день пробыть с тобой. Колеса об землю стучат. Уж к старости в окно стучатся. Готовьте сына своего. Уж к старости в окно стучатся. Господь, Сын, Слава!